Скромность. Что ты хочешь? Ватрушку, сыра, меда или лимонада? Что вы, мне так много не надо. Я только ватрушку макну в мед, положу сверху сыр и все запью лимонадом.